Крестьянин Ягафар. Он был самым старым человеком в районе, а может, и во всей Башкирии. И его звали всего чаще не по имени Ягафар, а по старости Бабаем, что означает по-башкирски «дедушка», «старик». От старости лет с Бабая сошли все волосы, из головы и с лица, и он стал голым, мягким и нежным на вид, как младенец. «Волосы ушли с меня», — говорил Бабай. «Им надоело жить на мне, я ведь давно родился. Пусть ушли, я по ним не скучаю, пустое лицо мне легче носить». И Бабай смеялся пустым, жалким, но веселым лицом, из которого светились свежие, думающие, впечатлительные глаза, все еще не уставшие смотреть на свет и искать своего счастья в нем. Он столько пережил за долгий век и худого, и доброго, что худого давно перестал бояться, а доброму сразу не верил. Всемирной войны Бабай тоже не испугался. Он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло. И теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более скупо берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю. Все, что будет скоро удалено от них, и страдать отдельно в бедствии. Бабай чувствовал это по людям, подобно тому, как можно угадать перемену погоды по небу. После наступления войны Бабай даже обрадовался, потому что до войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди не боялись больше жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучились голодом и увечьем, чтоб отошла от них тоска, которая непосильна для человеческого сердца. Теперь настало это время, и Бабай обрел надежду, что эта пора минует, и тогда будет счастье. Он пошел в гости по дворам, желая быть вместе с народом в такое время. Дома у него была одна жена-старуха. Все мысли и слова, которые он знал вперед на будущее, до самого конца ее жизни, и поэтому ему нужны были другие люди. В гостях Бабай пил кипяток с молоком. 10 чашек в одной избе, 8 в другой, беседовал и согревался. Ямаул — большое село, там есть где побывать на людях, посмотреть на их жизнь и на время, для отдыха, забыть о своих заботах. Крестьяне, которые были помоложе Бабая, собирались на войну и постепенно уходили из села. Кто навеки, а кто на время, до возвращения после победы. Бабай провожал их, прощался с ними, горевал им во след вместе с их родными, и совесть мучила его сердце. «А я-то что ж», — шептал он себе, — «я, значит, Бабай в колхозе кур остался щупать. Или и вправду жизнь моя прошла?» Опечаленный он спросил у своей жены: «Старуха, осталась во мне сила еще? Или нет ничего?» Жена жила с ним вместе полвека, 52-й год, и она должна знать, что осталось в ее старике, а что унесла из него жизнь. «Сам живешь, сам мучаешься, значит, силу свою чувствуешь», — сказала Бабаю жена. «Без силы человек не живет. А ты еще серчаешь на зло, а кто серчает на него, у того сердце твердое, хорошее, тот, знать, не скоро помрет». Бабай послушал жену и подумал, что она говорит ему правду. В гостях же ему говорили, что его жизнь теперь в том, чтобы собираться на тот свет поближе к Магомету. А жена, с которой ему скучно было разговаривать, сказала ему то, чего другие люди не умели сказать, потому что они не знали и не любили его так, как знала его старая жена. «А на войну я гожусь?» — спросил у жены Бабай. «Пойду убью одного врага и потом доволен буду». Старуха поглядела на своего старика, как на малознакомого человека. «На войну ты не годишься», — сказала жена. — У тебя кость от старости жесткая. Ты сразу, как побежишь на врага твоего, споткнешься и сломаешься. На войну нужны люди хрящеватые, чтобы его тронули, поувечили, а он опять сросся и опять живой. А ты теперь ломкий. Тут Бабай подумал, о себе ломкий он или нет, а жена ему сказала еще. «Куда тебе ходить? Живи со мной на деревне. Чего тебе война? На войне сила тратится, а в деревне она рождается. Тут тоже забота будет, даром не проживешь». Старый Бабай опомнился и понял, что жена ему опять правду сказала. Народная сила рождается в деревенской материнской земле. И войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем. Чтобы послушать о войне слова дальних людей и напиться чаю в буфете, Бабай отправился на железнодорожную станцию. Там ехали в вагонах войска, отправляясь против неприятеля на войну. А со стороны войны ехали разные люди, чтобы работать и жить в покойных местах, где нет стрельбы и опасности умереть. Бабай разговорился с одним пожилым человеком, ехавшим со стороны войны. Человек этот оказался Петром Федоровичем Беспаловым. Он был слесарем-электромехаником, но машины его завода увезли куда-то за Урал, а помещение завода сожгли немцы. И теперь Беспалов не знал, куда ему надо ехать и где остановиться. «Да я не горюю», — сказал Беспалов старому башкирцу. «Работы везде много, родина у нас везде наша». «Правду говоришь», — сказал Беспалову Бабай. «Продай табаку», — попросил Беспалов. «Есть у тебя?» «Есть немного, маленько». «Сколько тебе платить?» — спросил Беспалов. Бабай подумал. «Война еще долго будет, табаку мало останется. И штаны постареют, их чинить придется». «Давай рубль денег и ниток катушку», — сказал Бабай. «Ты что, нервный такой?» — спросил у него Беспалов. «Это не я», — сказал Бабай. «Это в Уфе нервные. Когда еще война в Абиссинии была, в Уфе лук подорожал. Вот там нервные». Беспалов поглядел на старика глазами, которые сразу стали у него и сердитыми, и печальными. «Хватит тебе одного рубля», — сказал он тихо. И подал Бабаю деньги, больше не желая говорить и торговаться, и считая расчет окончательным. Бабай увидел деньги, одну бумажку, и сначала захохотал, что этот человек не понимает, что сейчас война, и что потом будет, какая цена, ничего не известно. А затем умолк, потому что Беспалов не улыбался, и глядел на него чуждо и равнодушно, как на плохого человека. И старику понравился Беспалов, потому что старик Бабай понял, что он сейчас был плохим человеком. Он давно жил и не боялся думать о себе плохо, когда был плохим. Бабай отдал табак Беспалову вместе с кисетом. «Бери», — сказал он. «Я люблю, кто меня смешит. Ты меня рассмешил, теперь табак твой. Я старый ягафар и понимаю человека. Пойдем ко мне в гости в колхоз. Там у нас дело, забота есть». Теперь Беспалов глядел на Бабая простыми, счастливыми глазами. Он не взял табак у старика. Он сказал, что они вместе его будут курить. — «Какая у вас там забота? — спросил Беспалов. — «Война пошла? Хороший, умелый человек на войну поехал, — ответил старик. — А в деревне кто останется? Что войско и народ кушать будут? Я живу, а сам думаю. Я все думаю. Я, что ли, буду в колхозе генерал?» — засмеялся Бабай. «Придется, и ты генералом будешь», — сказал Беспалов. «У вас там пища какая-нибудь зимой-то все-таки производится?» — спросил Беспалов. Бабай замер от удивления, что такой глупый человек, как Беспалов, есть на свете и целым живет. Он же читал и верил, что рабочий класс — это умные люди. Но Бабай все-таки опять позвал Беспалова к себе в гости. Пусть в деревне и дурак живет, чтоб не скучно было жить другим. Беспалов подумал немного и пошел в гости к Бабаю. Он взял только из вагона свой сундучок, окованный железом, и они пошли в колхоз. В колхозе Бабай повел Беспалова на молочную ферму. Там был сарай, устроенный из плетней, обмазанных глиной, и покрытый обветшалой соломенной кровлей. В том сарае всю осень, зиму и весну жили коровы. Они и теперь там находились, потому что время года шло в глубокую осень, и поля более не рожали травы. От плетневых стен фермы отвалилась глина, и ветер сквозь щели дул снаружи в худые кости коров и остужал их теплые добрые тела. Беспалов потрогал коров своей большой рукой, погладил их и отошел. Но возле одной коровы он вновь остановился и долго глядел на животное. И корова в ответ смотрела на него грустно и осмысленно. Корова эта стояла поперек своего места, прислонившись боком к плетневой стене, заградив от стужи другую корову, послабее и помоложе на вид, которая стояла тут же, уткнувшись мордой в теплое вымя старой коровы. — Мать с дочкой, — сказал бабай. — Дочка выросла, а дурная от матери не отвыкла. — Зачем ей отвыкать, — сказал Беспалов. — У нее мать хорошая, она дитя свое от ветра бережет. — Правда твоя, — согласился бабай. — А вы молоко свое не бережете, — сказал еще Беспалов. — Его холод из коров выдувает. — Правда твоя, — понял бабай. — У нас догадка в голове не держится. Поработал мало-мало по закону, и в гости пора кипяток пить. Потом бабай показал Беспалову колхозную мельницу и электрическую станцию. Мельница нынче стояла. С нефтяного склада не привезли топливо для двигателя, который вертел мельничный Жорнов. — Война пошла, — сказал бабай. — Нефти мало дают. На нефти летать нужно. — У вас ветра много, зачем вам нефть? — указал в ответ Беспалов. — Раньше-то была у вас ветряная мельница? — Как же была, — охотно сообщил старик. — Она и теперь стоит на том краю деревни. Пауки там в помещении живут. Чего делать на ней? Дай сюда нефти, тут работают хорошо. Скоро и свет в колхозе горит, а там и жорного давно нету. — Ты старый человек, а глупарь, — сердито и неохотно сказал Беспалов. — Глупарь! — воскликнул бабай и засмеялся. Он еще не слышал такого слова, а он любил слышать неслышанное и видеть невиданное. Мимо колхозного птичника старик прошел молча. Беспалов увидел только, как стояли на птичьем дворе нахохлившиеся озябшие куры, и спал, зажмурив глаза, молчаливый петух. — Несутся куры у вас? — спросил Беспалов. — На дворе прохладно стало, куриная пора прошла, — ответил бабай. — Нет, теперь мало будет яичек. — Ишь ты, — удивился Беспалов. — Все у вас на нет идет. — На нет идет, — согласился бабай. Они вышли снова за околицу, потому что так ближе было идти в избу к бабаю, и увидели небольшое поле с несжатым хлебом. Ветелки ранее густого проса теперь опустели, отощали. Иные легко и бесшумно шевелились на ветру, а зерно их обратно пало в землю. И там оно бесплодно сопреет или остынет насмерть, напрасно родившись на свет. Беспалов остановился у этого умершего хлеба, осторожно потрогал один пустой стебель, склонился к нему и прошептал ему что-то, словно тот был маленький человек или товарищ. — Люди-то у вас где же были? — спросил Беспалов у бабая, не обернувшись к нему. — Люди тут были, товарищ, — ответил старик, оробев вдруг и застыдившись. — Это ты виноват, — произнес Беспалов. — Ты, старик, ты знаешь порядок. Чего глядел? — Правда твоя, — сказал бабай. — Я старик, я виноват, чего глядел. Людей люблю, в гости ходил. Я виноват. В избе своей бабай накормил гостя мясными щами и кашей и напоил его чаем с молоком. Но гость ел мало, точно он жалел тратить на себя сытное добро, а себя не жалел. Старая жена бабая с уважением смотрела на гостя, как на желанного человека. Ей по душе была его бережливость в еде, потому что этим гость жалел их крестьянский труд. Но в то же время ей не нравилось, что гость мало ест, и она упрашивала его есть больше и обижалась, что он не хочет. Беспалов переночевал у бабая, а наутро чисто прибрал за собой постель, вытер сырость на полу от башмаков и ушел неслышно, ничего не оставив после себя, ни следа, ни соринки, будто его никогда не было в этой избе. Бабай как проснулся, так сразу же заскучал по своему минувшему гостю. Он вышел на крыльцо, чтобы поглядеть, не тут ли Беспалов где-либо во дворе. Потом обошел деревню и вышел за околицу, на дорогу к станции, но нигде не видно было Беспалова. И старик почувствовал грусть об ушедшем госте, словно его веселое сердце стало вдруг пустым. Ничего, он в другом месте сейчас живет. Он цел все-таки, пусть живым будет, — подумал Бабай и опять повеселел. Старик отправился на молочную ферму, там он был вчера с Беспаловым. Знакомые добрые коровы по-прежнему находились там и зябли от осеннего ветра, дувшего с обмерших от холода полей. — Правду, — сказал Беспалов, — понял Бабай. — Скотину теперь холодный ветер дует, а доярки остатки берут. Хорошему человеку от ветра тоже обедать два раза нужно, он остужается. В память друга и для пользы хозяйству Бабай пошел во враг, нарыл там глины в пещере, а потом размешал ее в катке и подбавил туда немного навозу, чтобы получилось вяжущее тесто. Затем старый Ягофар до самого вечера замазывал наглухо щели и прорехи в плетневой огороже коровника, а после работы он постоял еще среди коров. Теперь в помещении стало тихо, ветер не входил туда и не выдувал из коров тепло их жизни. Коровы молча смотрели на Бабая. Старый человек погладил ближнюю матку, ту самую, которую гладил и Беспалов. — Мою работу молоком отдашь, — сказал ей Бабай. — Пускай его красноармейцы с кашей едят. На второй день Ягофар наточил косу и скосил вручную несжатую полосу погибшего проса. Он решил, что раз хлеб умер, надо хоть полову от него взять. Сейчас идет война, зима долгая будет, годится и полова, хоть на крышу для тепла годится. Старая жена Ягофара радовалась на своего старика. — Ты добрый стал, — говорила она. — У тебя к нужде и народу сердце теперь прилегло. Ты опомнился теперь. А то вы все на солнце, на дождь да на бабу надеялись. Солнце погреет, дождь помочит, земля родит, а баба хлеб испечет. А вам останется в гости ходить да разговор балакать. — Баба немного правду говорит, — рассудил Бабай. — Лучше надо было жить, да я не успел жить хорошо, стариком стал. Айда, успею еще, пока не помер. Он вышел поутру на улицу и увидел председателя колхоза, который шел куда-то, похудевший от заботы. — Чего скучаешь? — спросил его Бабай. — Жизнь плохая стала. — Жизнь ничего, — сказал председатель. — Хлеб остался у молотилки, а домолотить его нечем. Машиной нельзя, нефти нет. Лошадьми трудно, лошади лес возят на постройку завода. Там для войны скоро нужно. Председатель стоял и думал. И Бабай тоже думал, давая волю своей мысли. Пусть она сама вспомнит и скажет ему, как тут нужно быть. Старая ветряная мельница скрипела от ветра. Бабай поглядел туда. Крылья ветряка покачивались, в них была сила, но вертеться они не могли, потому что одно крыло было привязано цепью за кол, вбитый в землю. Та мельница уже давно стояла холостая. Она только ветшала от времени и погоды, была приютом для птиц. — Пускай нам ветер хлеб молотит, — сказал Бабай председателю. Ты собери народ, мы молотилку туда своей силой перевезем. Я тебе с плотником привод налажу от мельничного вала на молотильную машину, а снопы со старого тока пускай хоть вол да две коровы подвезут. Там их небольшая гора, маленькая. Председатель записал себе в книжку это мероприятие и согласился. Но пока Бабай с плотником ладили привод, пока возили хлеб к машине, ветер обратился в тишину. Однако на другой день ветер поднялся на Уральских горах и подул в Ямауле, и за 4 дня без малого весь хлеб был обмолочен. Хоть старый ветряк молотил много тише, чем нефтяной двигатель или трактор, все же вышло скоро, и ветер ничего не потребовал за работу. Только Ягофар смазал дегтем цевки в деревянных мельничных шестернях. После работы народ ушел по избам, а Бабай остался. На вымолоченные порушенные колосья пшеницы исподволь по одному, по два, по четыре, без суеты, но с разумной скоростью налетали воробьи. И большим народом населили уже опустошенный хлеб, чтобы найти в нем свое пропитание. Тут были и свои, постоянные воробьи, внутриколхозного жительства, которых Бабай уже признал, и посторонние, из удаленных мест. А затем прибыли певчие птицы, щеглы и синицы. «Разве они все глупые?» — подумал Ягофар. «Если бы они были глупые, они бы не пропитались». Он пошел по колосьям среди хлопочущих, клюющих птиц, Причем один воробей, как послышалось Бабаю, злобно пробормотал что-то на человека за помеху. Но Бабай отогнал прочь сердитого воробья и поднял колос. В этом колосе Ягафар сосчитал два остаточных невымолоченных зерна. Тогда он взял еще колосьев и в каждом нашел немного хлеба. В ином одно зерно, в ином четыре, и только изредка ничего не было. Бабай поглядел на небо. Шли поздние сумерки, но небо очищалось ветром от дневных облаков, а ночью землю должен осветить месяц. Птицы, однако, не боялись близкой ночи и яростно кормились. «У коров учился, теперь у воробьев буду учиться», — сообразил старый Ягафар. «У всех надо. У себя только забыл учиться, у своего сердца забыл. Но я помню, оно у меня помаленьку болит. Это чтобы я не забыл, как надо жить, а как не надо». Он надел приводной ремень на шкив молотилки, и машина пошла в ход от ветра. Бабай взял грабли и подгреб хлеб к подаче на барабан. Хоть одному было трудиться несподручно и не споро, но Ягафар решил все равно работать, потому что так легче было для его сердца чувствовать себя. По старости лет он не мог вручную и единолично вонзить штык в живое туловище врага. Но он желал, чтобы тот красноармеец, которому поручен этот штык, постоянно имел полный живот хлеба и каши, и чтобы этот крестьянский хлеб превращался в красноармейскую силу и в смерть мучителя врага. Бабай молотил пшеницу в сумерках, а потом и при луне, до самой полуночи, пока не утих ветер и не ослабел ход машины. Тогда Ягафар сосчитал намолоченное зерно на глаз и увидел, что он наработал второй молотьбой уже однажды с молотого хлеба пудов 10. Это было немного, но все же достаточно и полезно. Упрятав хлеб в мешки от хищных воробьев, старик пошел на ночлег. В избе своей Бабай застал председателя колхоза. Жена Ягафара угощала его чаем с блинами и загодя уже тосковала по нем, как по сыну. Председатель уходил на войну. Он был еще молодой человек, и ему настала пора идти воевать. «Я без него справлюсь», — сказал Ягафар. «Война сейчас тоже нужна, пусть он идет. Мы тут и без печей не окаченеем, а от врагов к нам смерть идет». «Ишь ты умный», — ответила жена, — «а я глупая. Не мне с тобой печь нужна, а в курятник, на птицеферму эту. Стало б там тепло, так куры и в зиму бы неслись. И не я бы с тобой яички кушала, а ему же на войну их послали бы». Тут Ягафар осерчал и крикнул на жену. Он и сам знал, что в колхозном курятнике нужно печь сложить. У него у самого уже была про то догадка. Только он не успел сказать свою мысль. «Ишь ты, наука какая, печки!» — рассердился Бабай. «Я готовую погляжу, да по готовой и новую сделаю». Но председатель остерег Ягафара. «Печки, Ягафар, дело великое», — сказал он. «У нас зима долгая, как без печки жить? Ты сделаешь печку такую, что воз соломы сожжешь, и прохладно будет. А умелый человек сложит тебе свою систему, и от снопа жарко». Ягафар одумался. Может, это и правда. «Давай завтра в курятнике печи класть», — порешил он. «Пускай куры и зимой в тепле несутся. Теперь харчей на войну много надо. Видать, нам лета одного мало, зимой тоже нужно пищу делать». И Бабай вспомнил здесь Беспалова. Тот тоже думал, что зимой можно рожать пропитание, вдобавок к летнему хлебу. А Бабай посчитал его тогда глупым дураком. Утром Ягафар и председатель начали класть печь в колхозном курятнике, а к ночи сложили ее и оставили на сушку. Председатель, а вскоре за ним и другие сильные крестьяне, все ушли на войну. И Бабай стал в колхозе председателем. Бабай, хоть и ко всему привык за долгую жизнь, однако любил почетные высшие звания и теперь молча утешался тем, что он председатель. Он полагал, что по военному времени это звание равнялось генералу, который командует всей рожающей силой земли, кормящей армию и согревающей ее. По зимнему времени Бабай решил сажать и растить овощи в теплице. Теплица в колхозе была большая, световые рамы были исправные, только тепла там не хватало. Ягафар рассудил, что жечь солому в теплице — это убыточно. А дров заготовить лошадей и людей много надо. «А чем-нибудь можно топить?» — задумался старик. Что-нибудь есть на свете, из чего тепло можно занять? Только один я не знаю. Голова моя бедна. Он оглядел небо и землю, но там теперь повсюду дул холодный, нелюдимый ветер ранней зимы. Если б откуда-нибудь тепло можно было даром добыть, тогда бы и зимой в колхозе ручьем и потоком рожалось молоко, а куры клали яйца, и тучный овощ произрастал в согретой почве. Один хлеб лишь расти зимой не будет, но и хлеб можно родить. Не от земли, так от скупости. Пусть ни одно зерно не склюет птица, не поест мышь, не тронет порча и не растопит, не просыплет мимо рта труженик едок. А лодырь совсем не будет жевать. И тогда старый хлеб даст новый урожай. Воротившись в избу ночевать, бабай спросил у жены. «Как быть, старуха? Мы бы и зимой дали с нашего колхоза хлебную поставку. Не хлебом, так молоком, яйцом и овощью. Да, боюсь, тепла не достанет». «А ты подумай, ты опомнись, ты сердцем расположись», — сказала жена. «Может, ты узнаешь, как тебе быть?» «Сам от себя я ничего не узнаю, у меня голова мала», — загоревал Ягофар. «А в деревне спросить не у кого, я тут самый ученый остался. Хоть бы человек явился к нам, пусть гость, пусть разбойник, я бы спросил у него». Сказав это, бабай вздохнул и лег спать. Но среди ночи он проснулся, потому что жена отворила дверь неизвестному гостю. Засветив свет, Ягофар увидел, что это пришел Беспалов. «Здравствуй, генерал Бабай», — произнес гость. Ягофар поднялся навстречу хорошему человеку. «Здравствуй, товарищ Беспалов. Иди к нам в деревню скорее, пожалуйста. Садись сюда, нам думать с тобой надо. Как там война идет? Долго еще будет или мало-мало и конец?» «Война до последнего хлеба будет, Бабай», — ответил Беспалов. Он поставил свой сундук возле двери и сел на пол, чтобы переобуть ноги. «До последнего хлеба», — в размышлении сказал Ягофар. «А у нас не будет последнего хлеба. У нас всегда запас в остатке будет». «Тогда мы победим», — сказал Беспалов. «Надо, чтобы пока старый хлеб в запасе лежит, а уж новый ему на подмогу рос». «Надо, надо», — согласился Ягофар. «Нам все надо, и нам все мало будет, это правда твоя. Нам теперь тепло надо, тогда мы и зимой в колхозе будем овощ растить, курица яйцо будет нести, корова молока много даст». «Это все тоже хлеб», — сказал Беспалов. «Тоже хлеб», — рассудил Бабай. «Лодырю и жулику хлеба не давать, нам тоже будет урожай». Старуха Бабая развела огонь на печной загнетке и поставила воду в горшке. Ягофар оделся, чтобы приветливо встретить гостя, накормить его и напоить кипятком. Но Беспалов отказался от угощения. «Некогда», — сказал он. «День и ночь идет война, день и ночь надо работать. Пойдем со мной, Бабай». Беспалов взял свой сундучок и пошел наружу. И Ягофар отправился вслед за ним. Они прибыли на колхозную электрическую станцию. Там Ягофар зажег фонарь «Летучая мышь», а Беспалов достал инструмент из своего сундучка и начал раскреплять динамомашину от фундамента. На рассвете Беспалов и Ягофар погрузили машину в сани и своей силой отвезли груз на старую ветряную мельницу. На ветряной мельнице Беспалов остался работать один, а Ягофару он велел заботиться по колхозному хозяйству. Сначала Беспалов установил на старых брусьях динамомашину и наладил привод на нее от вала ветряка. Потом он пошел на бывшую электрическую станцию, чтобы снять оттуда провода и устроить передачу тока от ветряной мельницы в общую сельскую сеть. До вечера трудился Беспалов, а на другой день с утра он собрал по колхозу 320 электрических ламп и приноровил их, чтобы они работали теперь для обогревания. Для этого Беспалов установил их рядами в деревянных ящиках. А в каждом ящике он устроил отверстие для входа холодного и выхода теплого воздуха. Два ящика, по 60 ламп в одном ящике, Беспалов поместил в коровнике. А еще 100 ламп он заключил в два других ящика и поместил их в курятнике. Последние же 100 ламп он установил на одной доске в теплице, не покрыв их ящиком, потому что свет наравне с теплом не вреден для овощей. Ягофар был доволен. Но сам Беспалов чувствовал сомнение, хватит ли ветра. Ветер хоть и часто дует в Ямауле, однако не вечно. Беспалов боялся, что будет много тихих морозных дней. Тогда Игофар вспомнил свою жизнь и погоду за полвека и сказал Беспалову. «Тихого мороза не будет, его мало будет. У нас ветры и бураны всю жизнь дуют. Мы тут посреди земли живем, ветру кругом просторно. А тихо будет, мы печи затопим». Беспалов ушел пускать в ход ветряк и электрическую машину. А Игофар сел в коровнике возле ящика, в котором были лампы, положил руки на отверстие ящика и стал ожидать, пойдет оттуда тепло или его не будет. Он сидел долго в ожидании, ветер на дворе дул со слабой силой, и Игофару казалось, что никогда не может из холодного ветра родиться тепло. Бабай вздохнул с огорчением, что редко сбываются надежды человека, а затем улыбнулся, потому что ладони его рук почувствовали жаркое тепло, начавшее палить из ящика. Бабай заглянул в отверстие ящика, увидел в нем сияющий дрожащий свет и захохотал от радости. «Ты дурак, Бабай!» — сказал он в поучении самому себе. «Солнце гоняет ветер по земле. Значит, в нем сила солнца есть? Из ветра обратно можно тепло брать. Значит, можно зимой овощ рожать, яйцо, молоко и масло много давать. Я тут буду глядеть, чтобы у нас не дошло до последнего хлеба. Я тоже буду мало-мало красноармеец по хлебному делу».